Железная логика. Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели. Значит, зрители. Телезрителя, как бы, да. И, значит, что там? Подписывайтесь, если хотите. Сергей Михеев в Телеграме, Дзене, этом ВКонтакте, Рутубе, Одноклассниках там, ну и все остальное. И там же реквизиты благотворительного фонда. Вот, так что работа идет, она на самом деле не останавливается. Работы еще будет немало. Начинаем программу, и можно уже, наверное, уверенно сказать, что сегодня торжественно стартует год семьи. В России президент подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Сегодня президент примет участие во Всероссийском семейном форуме «Родные, любимые», и будут в том числе говорить о семейных ценностях и о многодетных, поддержке многодетных. В указе тоже все меры закреплены на федеральном уровне поддержки многодетных семей. По опросам посмотрел, ценность крепкой семьи разделяют 7 из 10 россиян. Но готовится еще ряд стратегических документов. Начнем с указа. На региональном уровне были разные, да, трактовки многодетной семьи. На подзаконных актах я посмотрел ГОСТ от 2005 года, где прописано, да, что семья – это многодетная семья, где трое и больше детей. Но сейчас это уже все. Федеральный уровень, федеральный закон. Ну да, это в этом смысле это правильно, потому что действительно в разных регионах устанавливались там свои нормы. Вот где-то, так сказать, было четверо детей, где-то пятеро там, да, в зависимости от регионов, и пособия тоже там по-разному выплачивались. Вот теперь, насколько я понимаю, этот указ закрепляет на федеральном уровне вот эти все эти льготы для многодетных семей и утверждает в том числе ее статус, и поэтому на уровне региональном все должны привести свое местное законодательство, так сказать, да, в соответствии с федеральным. И я думаю, что это правильно. Что касается, значит, в принципе, года семьи, да, и всех тех задач, которые стоят, так сказать, перед нами, ну, очевидно, что есть простая математика. И, в общем, если на самом деле, как бы, да, рождаемость в России будет достаточно низкой, но и война никакая не понадобится, потому что мы просто, так сказать, математически потихоньку исчезнем, да, ну или, значит, наше население будет замещено каким-то другим, и это уже будет какая-то другая страна, не Россия, что называется, да, поэтому я думаю, что поощрение, как бы, да, помощь, льготы, статус, уважение, потому что очень часто там многодетные, по крайней мере, раньше, вот у меня, когда дети были еще маленькие, встречался, к сожалению, с такими, так сказать, вопросами, там, знаете, так сказать, что вы там сами понарожали, сами типа и это самое, выкарабкаетесь из этих ситуаций. Я думаю, что здесь важны все составляющие. Первое, это, конечно, материальная поддержка, потому что на самом деле трое детей, почему это закрепляется хотя бы трое? Ну, потому что трое, это хотя бы, так сказать, небольшой, но плюс. Небольшой, но плюс с точки зрения прироста, да. Вот, я думаю, что это правильно, что, вот, например, все регионы подравняют под трех, потому что это все-таки будет, ну, не всех, конечно, но все-таки будет стимулировать к этим вещам, да, потому что, там, ну, условно говоря, пять, это уже сложно достаточно, да, вот четверо, ну, туда-сюда, как бы, да, ну, а трое многие потянут, и это будет стимул, потому что люди понимают, что вот еще немножко, так сказать, трое детей, и вы будете получать какие-то льготы и соответствующий, так сказать, там, статус иметь, и хотя бы какой-то небольшой плюс, но будет стимулирован. Вот, так что я думаю, что это в этом смысле правильно. Но кроме материального, все-таки важен, мне кажется, вот такой, знаете, моральный статус. Здесь нужна очень такая серьезная, хорошо сделанная, хорошо продуманная, качественная, если хотите, социальная реклама. Да? То есть многодетные семьи должны стать нормой для России. Хотя бы трое детей, это должно стать нормой для России. А для этого нужна очень серьезная работа, начиная, там, скажем, там, со школьного возраста, там, воспитания или даже раньше, и, в общем, в том числе распространяя, как бы, это на все возраста. А это значит и кино. Вот, потому что кино, на самом деле, сегодня очень серьезно влияет на формирование взглядов у огромного количества людей, в том числе у молодежи. Вот, читают, так сказать, мало и плохо. Вот, даже слушают с трудом в основном музыку, вот, а кино смотрят. Соответственно, кино, соответственно, так сказать, средства массовой информации, соответственно, культурная среда должна как бы, да, поощрять все эти вещи и ну, создать ситуацию, когда это становится нормой, когда это нормально, когда к этому надо стремиться. Это будет непросто, вне всякого сомнения, да. Но делать здесь надо, вот, и я думаю, что это важно. Надеюсь, что, может быть, да, тоже вот в этот год какие-то инициативы в этом смысле будут реализованы. То есть здесь надо думать, короче говоря, надо думать, как людям возвращать ценность семьи. Да, кстати говоря, здесь важно и пространственное развитие, я много раз говорил. Одна из чисто, так сказать, материальных проблем для многодетной семьи – это жилье. Конечно, в больших городах, куда за последние 30 лет съехалось огромное количество людей, многодетную семью, как бы, да, иметь гораздо сложнее, чем, условно говоря, в деревне. Одно дело, если у тебя есть свой собственный дом, участок, да, тебе, в общем-то, во многих случаях не нужен ни детский сад, там, никакие эти самые, так сказать, никакие даже, так сказать, такие всякие штуки, да, интересные. А вот если вы живете, условно говоря, там, в двушке, там, да, или в однушке, вот в городе, там, да, в этой бетонной коробке, понятно, что там... Что там все становится, так сказать, гораздо, гораздо сложнее. Вот, вот я сам, так сказать, с тремя детьми жил там на 19 метрах. Могу сказать, что это, конечно, такой вот... 19 метров, причем, это еще не худший вариант, да. Вот, но это такой вот... Особенно, как бы, поначалу это серьезное испытание, должен сказать, да. Серьезное испытание, так сказать, когда там кто-то спит на полу, как бы, кто-то этот, тут так, сяк, и так далее, и так далее. То есть здесь, конечно, так надо понимать, что есть люди там убежденные, условно говоря, вот, а есть, значит, ситуации, в которой просто надо помогать. Надо помогать, поэтому жилье здесь один из главных, одна из главных проблем. В этом смысле я считаю, что все-таки... Ипотеки ипотеками, но надо развивать, если мы действительно серьезно хотим за это браться, все-таки надо возрождать и развивать институт социального найма. Вот, когда люди могут взять в бессрочную аренду по невысокой цене у государства или еще у кого там, все равно у кого, да, в аренду жилплощадь, которая позволит им спокойно развиваться, при этом не трястись каждый день, что тебя там завтра выкинут, потому что ты не выплатил проценты по кредиту и прочее, прочее. Я понимаю, что банковская система будет недовольна, но все-таки здесь надо понять, что же все-таки для нас приоритетно. Приоритетно решение демографической проблемы, приоритетно укрепление, значит, традиционных ценностей или все-таки какие-то прибыли, которые получают банки. Да, и здесь, конечно, без участия там, государства, скорее всего, не обойтись. Это первое. И второе, все-таки, я считаю, что вот 30 лет вот этой концентрации людей в городах – это неверная пространственная политика для такой страны, как Россия. Понятно, что, опять же, в больших городах легче, так сказать, с точки зрения финансовой системы. Ну, вот все здесь, так сказать, все в куче, вот, берут кредиты, покупают квартиры и прочее, прочее. Но для нашей страны, на самом деле, вот мы говорим, развивать инфраструктуру, условно говоря, да, ну, а инфраструктура, которая будет, значит, пролегать по огромным, пустынным, так сказать, безлюдным местностям, тоже толку-то в ней никакого, поэтому я думаю, что здесь вот поощрять, так сказать, все-таки переезд, может быть, людей, в том числе вот на, в связи с увеличением семьи, ну, хотя бы в пригороды, да, я уж не буду говорить там в какие-то там, так сказать, далекие деревни, которые давно заброшены, понятно, что там инфраструктура нужна и все такое прочее, но хотя бы в пригороды, потому что собственное жилье, собственный дом – это очень серьезный стимул для рождения, так сказать, еще детей. Да, это совсем все по-другому. Одно дело, когда вот там молодожены, условно говоря, заперты, я еще раз говорю, так сказать, там, в бетонной однушке, в этой коробке, вот, они сами там задыхаются, так сказать, и вот они думают, да, как бы рожать им детей, не рожать. Другое дело, когда у вас есть там какой-никакой, так сказать, домишко свой, да, вот, и какой-никакой участок, на который ты просто, вот там, условно говоря, там выпустил детей гулять, они и гуляют, и пасутся там, так сказать, да. Вот. И я думаю, что это очень важно. Это к вопросу тоже о пространственном развитии страны. То есть вообще, по-хорошему, конечно, это за собой может потянуть и развитие и инфраструктуры, дорог, газификацию, электричество и все остальное. Тем более, что вот опять же, знаете, когда мы здесь говорим про всякие новые технологии, цифровые, так сказать, штучки, дрючки, вот я как бы вот выступаю зачастую там против, но я не против самих технологий, я против способа их применения. А в данном случае как раз вот эти технологии могут помогать. помогать. Могут помогать, потому что многие люди, во-первых, могут работать удаленно, а во-вторых, как бы они просто, ну, будут помогать где-то замещать нехватку инфраструктуры, может быть, даже. Да? Вот. Я думаю, что вот по-хорошему, конечно, здесь нужен такой большой-большой проект, связанный, значит, здесь семейные ценности, они связаны с проблемой пространственного развития страны. Потому что вот этот вот проект, который лоббирует, условно говоря, там, финансово-ориентированные круги не первый год, давайте сгоним все население России там, в 5-6, так сказать, 7 больших мегаполисов, потому что нам тут удобнее вот так вот, да, ну, я считаю, что он вот не будет поддерживать те же самые семейные ценности, потому что в большом городе, значит, иметь многодетную семью, это своего рода подвиг. Вот, хотя вроде бы все рядом, да, как будто бы вот он и магазин, так сказать, и на колодец за водой ходить не надо, вот, но когда нет вот жилья, когда, так сказать, люди вот сходят с ума там, условно говоря, в четырех стенах, ну, это, конечно, большое испытание, тут надо иметь силу воли определенную. Но помимо воды и газопровода, и нужно же медицинское обслуживание тоже, чтобы было под рукой, как вы говорите, для переезда в просторные загородные дома. С другой стороны, вот этот процесс, переток людей из городов, вернее, в города из сел, он же начался еще и в Советском Союзе, просто с развалом Советского Союза, совхозов и колхозов, этот процесс просто ускорился. И за 30 лет люди, конечно, привыкли в комфорте. Вот у меня через дорогу магазин, через дорогу поликлиника, через дорогу там развлекательный комплекс, там кафе и так далее и тому подобное. Зачем я поеду за 3-9 земель, где нужно круглый год, что называется, впахивать? По поводу социального жилья очень интересное предложение. Наверное, тоже можно будет расширить не только социальное жилье, да, а ну, продавать жилье в рассрочку. В Беларуси, рассрочка, да. В Беларуси лет 10-15 назад такие программы были, там процент просто какой-то смешной был. Ну, да, здесь вся эта наша проблема, давайте скажем честно, вот это тоже по ушам ездить, так сказать, я не вижу смысла. Вся наша проблема заключается в том, что ипотека – это выгодно строителям и банкам. Вот, собственно, и все. Вот тут ларчик просто открывался, да. Ну, и вот они убеждают, так сказать, и правительство наше, как бы, да, в том, что вот, мол, это вот, вот только так и можно, по-другому никак нельзя. Еще раз говорю, здесь надо определиться с какими-то стратегическими приоритетами, да. Что вам нужнее, так сказать, да, банки, вот, и их прибыли, или даже тоже стройкомплексы его прибыли, вот, или все-таки, так сказать, решение демографической проблемы. Поэтому, да, и социальный найм, и рассрочка, да, если она дается там под очень небольшой процент, да, она, это тоже возможность решать эти вопросы. Вот. Другое дело, что здесь, опять же, здесь все упирается в рыночные принципы. Это без государства невозможно сделать. Вы привели пример Белоруссии, ну, понятно, что там это просто, это, условно говоря, батька там сказал, о, это нормальная идея, делайте. И они идут и делают, да. У нас, конечно, не такая ситуация вот в этом смысле. А да? Как же уравновесить продвижение многодетности и рыночные отношения? Многодетность должна быть в приоритете. Вот уравновешивать ничего не надо. Вот рыночные отношения, так сказать, постольку-поскольку. Я могу сказать, здесь, знаете как, здесь же есть такая очень короткая логика, когда, ну, условно говоря, логика там, ну, условно говоря, ну, лавочника на базаре, да. А есть длинная логика. На самом деле многодетность, она потом даст плюс экономике. Просто она даст не прямую прибыль сегодня и сейчас, она даст этот прирост экономики потом, да, через какое-то время. И ясно, что там пытаться заинтересовать этим конкретного бизнесмена или банкира, который, если честно, живет, так сказать, сегодняшним днем. Да, ну, бессмысленно. Об этом должны думать государственные деятели. И живет зачастую не в России. И живет зачастую не в России, да. Об этом должны думать государственные деятели, которые должны понимать, что это все равно даст плюс экономике, только это произойдет не сейчас и не прямо в карман конкретному человеку, который за все это отвечает. А что касается, так сказать, переезда, да, конечно, это не для всех, но если создавать условия для этого, я думаю, что какое-то количество людей будет переезжать. Они, в принципе, сейчас переезжают на свой страх и риск, да. Вот. Ну и плюс ко всему, еще раз говорю, да, может быть, это даст стимул для возрождения каких-то территорий, так или развитие каких-то новых территорий. Вот, потому что вот это малое, ну, хотя бы, или хотя бы малоэтажное строительство. Есть же такая программа, она просто идет немножко со скрипом, да. Есть программа у нас малоэтажного строительства как раз вот под эти все дела, да. Угу. Недалеко, не очень далеко от города, если это как бы важно, да. И там же с инфраструктурой будет проще. Вот. А что касается медицины, почты и всего остального, давайте опять тоже скажем честно. Все эти вещи сворачивались только по одной причине. По той причине, что государство не хотело платить за это. Людей не было. Они уже некого было. Нет, люди выезжали, понимаете, там такая цепочка. Люди уезжали, потому что не было работы. Работа как бы ёкнулась, да. А почему она ёкнулась? А потому что рыночная экономика сожрала, так сказать, да, все эти вот сельскохозяйственные предприятия. Там, я говорю, там было что-то, что, наверное, накрылось бы медным тазом неизбежно, все равно, а было что-то, что можно было развивать, но для этого нужен был другой подход. Ну, в общем, я надеюсь очень сильно, так сказать, да, что Потихоньку, полегоньку, вот, но мы будем переосознавать все эти вещи немножко. Вот, здесь надо искать все-таки такой баланс, при котором в приоритете будут стратегические интересы государства. Вот, ну, а все остальное тоже важно, как бы, но он будет на своем месте находиться. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, в своей плоскости рассмотрел эти вопросы все. Он выступал на форуме «Родные и любимые». И процитирую его по ТАСС. «Люди, которые придерживаются традиционных ценностей, испытывают меньше проблем со здоровьем. Кроме того, такой образ жизни положительно сказывается на их детях». Вот сам факт семьи мы, я так понимаю, в Минздраве, сказал Мурашко, расцениваем как хороший позитивный фактор для состояния здоровья человека. Если хочешь быть здоров... Размножайся. Позабудь про докторов, так сказать, и так далее, и так далее. Я могу продолжить, есть и способности, но не стану как бы уточнять. Ну, тут такая штука, Мурашко, наверное, виднее. Но, значит, с одной стороны, конечно, семья вообще, и многодетная тем более, конечно, забирает у вас много сил. Но, с другой стороны, дает радость такую, которую вот калькулятором не измеришь. Это совершенно точно так. Вот, это правда. Вот, что касается здорового образа жизни, у вас просто нет другого выбора. По большому счету. Потому что когда вы один, там, условно говоря, молодой, один там, или не очень молодой, ну, что ты вот пошел косячить, так сказать, направо и налево. Ну, так я тоже называю вещи своими именами, да, все, что, так сказать, живут реальной жизнью. Ну, и все, что тебя ничего не держит нигде, там, сюда поехал, туда поехал, так сказать, здесь там это одно, там другое, и так далее, и так далее. Ну, а к этому все, что это прилагается, условно говоря, проблемы печени, так сказать, ЗППП, как бы, и все, что с этим связано, да. Вот. И тут уж не до здорового образа жизни, да. Вот. А когда у тебя семья, дети, ты хочешь как хочешь, как бы, да, начинаешь себя форматировать, да, вот, потому что надо, значит, зарабатывать, надо кормить, надо беречь, так сказать, надо защищать, надо, значит, что-то продвигать там, и так далее. И ты хочешь как хочешь, так сказать, да, начинаешь вести более здоровую жизнь, даже здоровый образ жизни, даже если тебя не сильно к этому тянуло. Вот. Такие дела. Так что по факту, ну да, наверное, ну тем более, может быть, Мурашко обладает определенными данными. Хотя, конечно, понятно, что сил это вытягивает много, но еще раз говорю, да, тут так вот, знаете, прожить как в оранжерее, да, якобы для себя, мне кажется, такая тоска. Вот это вот, ну вот если честно так по жизни, вот я хочу жить для себя. Ну пожил ты год для себя, ну два для себя, ну три для себя. Потом что-то вообще тоскливо так становится, да, вообще ни про что. Ну, просто это ни про что. В принципе, зрелый человек, я считаю, что вот один из признаков взрослого человека заключается в том, что человек начинает понимать, что отдавать и помогать как бы важнее, чем получать и потреблять. Вот, потому что ты начинаешь, так сказать, от этого как бы, да, ну, получать что-то большее, чем какие-то такие, так сказать, удовольствия, которые там можно там, чем-то измерить там, и прочее, прочее, прочее. Вот, я думаю, что это важно, это важно. Ну и плюс дети, сами понимаете, вот да, тоже такая штука. Дети из неполных семей, брошенные дети, это всегда психически травмированные дети. Вот, я это могу, так сказать, на собственном там опыте, да, сказать. Это вот и все вот эти вот неблагополучные семьи, так сказать, несчастные, да, и прочее, прочее, это всегда психически травмированные дети. Потом они с трудом преодолевают, а многие не преодолевают по жизни, как бы, вот эти вот травмы из детства, там, да, из юношеского, подросткового возраста. Поэтому, я так скажу, да, вот большая семья, она в том числе, как бы, да, она воспитывает более здоровых с точки зрения психической детей. А им потом будет проще создавать свою собственную семью и так далее, и так далее, и так далее. Потому что в любом случае дети из неполных семей, конечно, дети травмированные, потом они вырастают в травмированных взрослых. Кому-то удается через это перешагнуть, а кому-то нет, потому что он начинает воспроизводить эту же модель в своей жизни, и так оно пошло, пошло, пошло. Среди моих друзей есть многодетная достаточно семья, которая подпадает под указ, и там удивительная взаимовыручка между детьми. Ну, то есть вот старшие за младших, и вот обратный вот этот процесс, он, конечно, удивительный. То есть они друг за друга горой. Где, в семье, где растет один ребенок, где он привык, что все вокруг него прыгают, такого не будет, конечно. Как вы говорите, подумать о других у него будет в голове, ну, наверное, в последнюю очередь. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев, его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. В Госдуме уже предложили сделать 23 января днем многодетных семей в России. Ну, наверное, да, год семьи – это хорошо. Пусть будет и день многодетных семей, чтобы каждый год ну, я не знаю, там государство, либо люди сами перед собой отчитывались, да, вот что мы сделали. Сколько ты детей сделал за прошедший год? Ну, достижениями, не знаю, там слёт проводить. Ну, кстати, я вам скажу, что это крутое достижение, если честно, да, вот дети собственные. Почему? Потому что, может быть, для многих из нас к концу жизни выяснится, что, в общем, самое важное, что ты сделал в своей жизни, это родил и воспитал вот этих детей. А все остальное, так сказать, конечно, тоже может быть, но, в общем, так оно где-то там на втором, третьем, пятом месте. И, кстати, да, я вот поддержу вашу мысль, которая в конце получасовки была по поводу, значит, семьи с одним ребенком. Это не значит, что там дети, которые там родились в семье с одним ребенком, они какие-то плохие и прочее-прочее. Просто им, конечно, многие вещи тяжелее осваивать в реальной жизни. То есть пока там папа с мамой вокруг тебя там колготятся, да? Бабушка с дедушкой. Да, бабушки с дедушкой, так сказать. Четыре бабушки, две бабушки, два дедушки, так сказать, папа с мамой. Шесть человек как минимум колготятся вокруг одного, да? Конечно, такому человеку будет труднее выходить в реальную жизнь. Ну, труднее, потому что, так сказать, да, надо все равно во взрослой жизни ты должен себя в чем-то ограничивать, ты должен, так сказать, иметь какие-то навыки, тебе надо привыкать к тому, что, так сказать, думать не только о себе, чтобы там это самое, что-то такое, так сказать, тоже помогать другим, а вот чем семья больше, тем там просто механически, хочешь не хочешь, тебе надо на себя брать какие-то обязанности, хочешь не хочешь, тебе надо учитывать интересы, как бы, и там, условно говоря, так сказать, какие-то обстоятельства других людей, детей. Там, ну, условно говоря, вот в семье, так сказать, да, если там большая, да, заболел один ребенок. Ну, хочешь как хочешь, тебе придется, там, если ты другой, так сказать, да, сын, дочка, вот хочешь как хочешь, придется всем принимать, значит, на себя какие-то ограничения, потому что вот ты должен, да, ну и что, что тебе, значит, у тебя сейчас нормально, а вот там Маша, Петя, так сказать, там Ваня, они болеют, поэтому ты вот давай так, вот здесь вот, значит, ходи тихо, здесь давай вот это вот убери, здесь давай сделай. То есть никуда от этого не денешься, и, ну, это, естественно, так сказать, делает людей более приспособленными. Вот, ну и на будущее, да, как бы, такие трудовые навыки, опять же, так сказать, дает там, чтобы, знаете, тоже вот это не заниматься чистоплюйством. Поэтому я думаю, что все это правильно. А что касается дня там 23 января, ну а почему нет? Единственное, что зимой, конечно. Ну, ладно, пусть будет зимой. Вот, прибавим, так сказать, к новогодним праздникам еще один день. Вот. Ну и плюс, вообще-то нам, конечно, нужен не год многодетной семьи, нам нужен десятилетие семьи. Да, а то лучше столетие, да, понимаете, так сказать, семьи, да, потому что, ну, эта задача просто, она в длинную решается. Она в длинную решается, потому что вот это не то, что там вот надо сейчас собрать деньги на больного, так сказать, там, мальчика там и прочее-прочее. Да, это задача, которая там, она все равно растянется на несколько поколений, Если не прилагать к этому усилия, так сказать, вот в долгую, ну, тоже, ну, будет компанейщина какая-то, тра-та-та. Но я думаю, что, может быть, вот за этот год тоже удастся как-то более активно все эти вопросы там пообсуждать. И хотя бы, может, потому что все равно в итоге от вот этого целеполагания внутреннего, да, зависит потом и решение, которые принимаются. О трудовых навыках, которые в том числе в семье прививаются, но и государство тоже думает о трудовых навыках подрастающего поколения, потому что в будущем это рабочие руки, это заполнение рабочих мест, и в правительстве намерено создать условия, при которых юноши и девушки еще до совершеннолетия могли бы определиться с профессией, набираться опыта. Так характеризует обновленную программу поддержки молодежной занятости до 2030 года. В перечне мероприятий это профориентация школьников уже с 6 класса. Ну, по сути, уроки труда, там что-то рассказывают, да, про какие-то профессии. Упрощение найма подростков с 14 лет. Вот, временная занятость силами студенческих отрядов и стимулирование миграции молодежи в Арктику и на Дальний Восток. По поводу найма подростков пишут уже рекрутинговые компании, что компании, предприятия и так уже стали набирать подростков несовершеннолетних, потому что, ну, физически рук не хватает. Но пока набирают, конечно, там курьеры и прочие такие не особо обременительные специальности, но так или иначе, вот в том числе это тоже будет заложено в вот эту новую обновленную программу поддержки молодежной занятости. Все остальное я посмотрел, в принципе, это все перекликается с тем, что было в советской школе. Это и уроки труда, профориентации, те самые УПК, учебно-производственные комбинаты, студенческие отряды выезжали там, что-то строили, что-то, ну, за это даже какие-то деньги платили. То есть частично все равно мы лучше берем оттуда. Не, ну, это... как ни крутись. Нет, так это правильно. Тут такая штука-то, еще раз говорю, ко всему надо подходить с рассуждением, да, поэтому... условно говоря, в каждом историческом периоде были свои достижения и успехи, были свои провалы, так сказать, и местами даже, к сожалению, катастрофы. Вот были свои плюсы, были свои минусы. Какой смысл, значит, отрекаться или, так сказать, отвергать какие-то минусы, то есть какие-то плюсы и действующие практики только потому, что они принадлежали к той или иной эпохе. В советской школе было очень много правильного. Я считаю, что по эффективности и качеству получения образования она была лучше, чем сегодняшняя, несмотря на то, что там в ней не было там компьютеров, электронных досок и так далее, и так далее. Не раз говорил, что, к сожалению, мне кажется, сейчас бывает так, что, ну, условно говоря, покупкой нового оборудования, да, пытаются, так сказать, заместить качество образования. Вот поэтому брать оттуда есть что, учиться есть чему, и с точки зрения там прививания трудовых навыков, я думаю, что это будет полезно. Что касается занятости подростков, значит, и вот всех студенческих отрядов там и прочего-прочего, тоже считаю, что полезно. В конце концов, это же не принудиловка, да, никто ж никого там это пинками не гонит вот никуда, да, но если, так сказать, там человек там, да, молодой человек или девушка созрели для этого, да, они готовы, им это нужно, ну а почему нет, предоставьте им возможность. Конечно, с соблюдением их прав, конечно, так сказать, с защитой, значит, всех, так сказать, всех их прав и соблюдением всех условий, вот, но при этом дайте такую возможность, да, в конце концов, да, я вот, например, действительно не очень понимаю, почему у нас там теми же самыми курьерами там не могут работать огромное количество нашей молодежи, обязательно надо завозить огромное количество мигрантов под эти дела и прочее, прочее, прочее. Вот, студенческие отряды, ну, тоже нормально, не знаю, вот, если честно, я думаю, многие согласились бы поехать там, да, хотя бы даже в качестве развлекухи. Но они там сейчас тоже есть, но не в такой вот массовой форме, как в Советском Союзе было. Ну, там, знаете, в Советском Союзе тоже там же, давайте скажем честно, там, это только в самый поздний период это стало добровольным, а был, например, как бы период, когда, ну, просто тоже заставляли туда ехать и все. Хочешь, не хочешь, то давай вот там коровник строить или там, ну, чаще всего это были просто сельхозработы, условно говоря, убирать, помогать колхозам, совхозам убирать там на полях урожай, потому что эти колхозы, совхозы с этими делами не справлялись, я не знаю, кто как, а я вот, например, будучи в пионерских лагерях, регулярно выезжал, вот там, хочешь, не хочешь, так сказать, да, там вот это самое, раз в смену обязательно тебя везут куда-то, особенно если это август, вот тебя везут на эти поля, вы давай там вот это, пропалывай там морковку, так сказать, вытаскивай там эту картошку, не, картошка, наверное, еще не зрела, но вот это прополка, это да, потом, значит, все обжираются этой грязной морковкой, приезжают, и начинается, так сказать, там массовая, так сказать, диарея в этом пионерском лагере, да, и этот медпункт не знает, куда, что с этим делать и куда, так сказать, это все девать. Вот там, что сколько там пропололи, там больше там перепортили, там съели и так далее. Но все равно это было, я считаю, что все равно это было правильно. Вот в конечном итоге, может, там можно что-то подкорректировать, но в общем и целом это было правильно. Вот что касается Арктики, там и Дальнего Востока, ну, прям я вспоминаю фильмы 30-х годов, да, и 40-х годов, и 50-х, там вот это вот на близкие и далекие Дальние Востоки. Но есть такая у нас необходимость, огромная страна. Вот, вот тот подход, который был принят в 90-е, нулевые, он фактически убивал север полностью. Давайте туда будут заезжать только вахтовым методом, только туда, где понятная прибыль. Все остальное бросим, сдохнет, пусть все это все заржавеет. Мы бросили огромное количество имущества на севере, просто невероятное. Да? И говорили, это никому не нужно, там никто никогда не будет. А теперь смотрите, прошло совсем немало времени, а оказывается, всем нужно. Оказывается, на этот Северный морской путь претендует вообще кто угодно, в том числе какие-то там люди, там страны, которые вообще там близко даже не, они там не стоят, а они тоже хотят. Им тоже дайте. А как вот это все достояние свое защищать? А только при наличии там постоянного, так сказать, как постоянной инфраструктуры, чтобы там были люди, там военные объекты, там, да, условно говоря, порты, дороги и все остальное. Никуда мы от этого не денемся. Это все, все эти вот разговоры из 90-х, там, типа, давайте все бросим, соберемся, условно говоря, все в Москве, то тут будем, так сказать, кайфовать, да. Это вообще совершенно какой-то негосударственный, абсолютно, как бы, такой, ну, нежизненный и какой-то дебилый подход, все вот эти чубайсовско-гайдаровские, так сказать, штучки и так далее, и так далее. Так что и это тоже правильно, тем более, что ну а почему нет? Вообще Арктика, надо сказать, что она так это очень серьезно, так сказать, привлекает. Там, ей можно так вот заболеть вот так вот, да, и потому что там есть какая-то своя прелесть, и есть настоящая такая суровая романтика, особенно для мужчин. Я считаю, что там есть чем заняться. Есть чем заняться. По поводу, значит, привлечения, да, несовершеннолетних к труду. Вы вспомнили трудовые лагеря. Тоже я ездил в трудовые лагеря и в школе, и когда уже дальше учился. И, ну, там какие-то деньги небольшие платили все-таки. Да? Мне вот не платили. Нет, нам платили. Мы как раз тоже пропалывали, я не помню, то ли капусту, то ли морковку. Вот, а уже позже ездили, собирали ту самую, выковыривали из глины вот эту самую морковку. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Но так или иначе, какие-то деньги, пусть небольшие, давались, и потом уже было в голове осознание, что ты вот эти деньги заработал не так-то вот просто, да, не где-то там что-то перепродал, как было в 90-е, да, ну, вот... а своим трудом заработал. И уже к ним отношение, к этим деньгам было совсем другое. Да, другое. Ну вот я свои первые деньги, так сказать, да, заработал в 14 лет, когда после 8 класса, да, это самое, проходил практику там на заводе. Вот первые 30 рублей мне заплатили вот за то, что я там какие-то трубы пилил, так сказать, на это самое, на циркулярке. Вот, ну нормально, что... В общем, зато я очень дорожил этими самыми, так сказать. Потом пошел, купил на них кассеты. Вот, потому что... музыка и все остальное, так сказать. Купил кассеты, денег нету, как бы, да. Все эти вещи были в дефиците, да. Купил себе, так сказать, кассеты. Я ж не помню, там, насколько там хватило. Вот, но я носился с этими кассетами, помню так. Вот, ну, вот, 14 лет первые деньги были заработаны. Вот, ну, и надо сказать, что да. Вот, у меня до сих пор в памяти все эти дела. Конечно, там было грязно, там было шумно, там был завод большой, там было все эти вещи, ну, а я вот тут пилил эти трубы, так сказать, на циркулярке по размеру. Но зато вот когда тебе, так сказать, это отслюнявили, этот тридцатник, да, вроде вообще ни о чем, да, но тем не менее, там, это производило впечатление. Я думаю, что это важно. И, кстати говоря, важно, конечно, еще и чем ты занимаешься. Важно получить опыт честного заработка. Я думаю, что это вот особенно в этом возрасте, как бы, да, это вот так, чтобы потом, ну, оно пошло. Я думаю, что это действительно с воспитательной точки зрения важно, даже не столько, что с точки зрения денег. Вот пример достойный для подражания нашел я в телеграм-канале. Шестиклассница из Вологды пожертвовала месячную зарплату на нужды СВО. Как бы девочка очень хорошо учится, там по дому помогает, в выходные... работает, ну, называется в телеграм-канале «Местный швейбат», где шьют, ну, все нужное для фронта, для тех, кто сейчас в зоне специальной военной операции, вот, ей какую-то небольшую денежку платят, и она вот свой месячный заработок перечислила. Вот она помогает и что-то делая руками, да, еще и материально перечисляет. По поводу, ну, как бы финансового планирования будущего детей, да, мы все пока про детей, год семьи. Достаточно любопытный опрос был, что деньги на будущее для своих детей откладывает всего лишь каждый пятый россиянин, даже меньше 18%. Тоже каждый пятый сообщил, что детально планирует будущее своего ребенка. В основном речь идет о там, выборе секции, учителей дополнительного образования, там, подбора вуза, специальностей и так далее, и тому подобное. Вот как бы лишь каждый пятый откладывает что-то, да, но при этом более трети, да, действительно, мы задумывались о финансовой подушке безопасности, но пока вот ничего не предпринимаем. Опять же, возвращаясь к советскому опыту, практически в каждой семье был вклад, да, до совершеннолетия. То есть туда там понемножку родители откладывали, когда совершеннолетие ребенок получал, уже юноша, да, либо девушка получал эти деньги, он мог куда-то достаточно хорошую сумму вложить. Ну, у кого была возможность. Но, в принципе, я считаю, что откладывать на детей на будущее – это правильно. Вот я считаю, что это правильно. Да, но, опять же, если есть такая возможность. Сейчас, к сожалению, всех все-таки подсадили вот на эту вот кредитный стиль жизни. Ну, я беру кредиты, так сказать, дети вырастут, будут брать кредиты, и все будут вот в этих кредитах. Я понимаю, что это считается стимулом для развития, так сказать, потребления, там, а потребление, чем больше потребления, тем больше развивается экономика, но в этом есть и, мне кажется, какие-то вещи такие, так сказать, не очень правильные. Постоянная жизнь в долг, она, значит, раскручивает аппетиты, не подкрепленные реальными возможностями, и огромное количество людей, как вы сами понимаете, там, попадают в довольно сложные жизненные ситуации, поэтому, мне кажется, ответственность детей за родителей за детей, а детей за родителей, она вот в том числе базируется на том, чтобы думать о будущем. Может быть, и не было бы такого количества у нас одиноких стариков, если бы они как-то правильно воспитывали своих детей в свое время, да? Вот, потому что, на самом деле, да, сначала вы отвечаете за детей, потом дети должны отвечать за родителей, да, и помогать этим родителям, мне кажется, это, ну, престарелым, это совершенно правильно. Вот, но в том числе правильно и нести ответственность с точки зрения того, чтобы, ну, вот, если есть возможность откладывать что-то для детей, конечно, это надо делать. Вы, конечно, не можете, вот, что касается детального планирования их жизни, но это немножко бессмысленно, конечно, да, потому что все равно они проживут свою жизнь. Как планируй, не планируй. С точки зрения морально-нравственной, ну, на мой взгляд, главное дать им компас. Что такое хорошо, что такое плохо, где добро, где зло, где север, где юг, куда ходить, куда не ходить и так далее, и так далее. А дальше они все равно будут проживать свою жизнь со своими ошибками, так сказать, своими успехами и так далее. Но хотя бы на старте, ну, помочь, я считаю, что это обязанность родителей, да, вне всякого сомнения. Но тут так вот, каждый пятый только откладывает. Вопрос в том, кто может откладывать, кто не может. Кто-то, может, просто не может откладывать, у него просто нет денег на то, чтобы делать. Ну, а кто-то не очень думает о будущем, думает, так сказать, о настоящем. Если это так, то о будущем подумать стоит. Тем более, что сейчас, конечно, одна из главных проблем, это, собственно, получение образования, в том числе высшего, вот, этих бюджетных квот гораздо меньше, чем было когда-то, да, вот, за все, так сказать, платно, как бы, но на это нужны деньги. В принципе, конечно, бюджетного образования, на мой взгляд, должно быть больше. Должно быть больше. Но это, опять же, должно поддерживаться наличием рабочих мест, соответствующие, так сказать, изменениям экономики, вот, с развитием или появлением новых секторов, там, или развитием старых, модернизации и так далее. То есть, для того, чтобы там, ну, получил ты образование, да, и для того, чтобы ты понимал, что есть где устроиться. А так вот получить образование, условно говоря, вот говорят, инженеров не хватает. Ну, как бы их не хватает, но как бы, с другой стороны, вот получил ты образование, стал ты инженером, так сказать, и что, куда идти, не очень понятно. В том числе с точки зрения, между прочим, больших городов. Вот я уже как-то раз там рассуждал там о Москве. В свое время здесь были там десятки огромных предприятий, огромных, не огромных, всяких разных. Вы заканчивали любой технический вуз и с очень большой вероятностью могли найти работу по специальности. А сейчас, когда этих предприятий просто не стало, так сказать, везде, значит, эти промзоны там все посносили, как бы, да, и развивают типа арт-кластеры, шмастеры и так далее, и так далее. Ну что это, зачем вот идти жителю большого города в этот институт на инженера, если для того, чтобы, если после того, как он станет инженером, ему скажут, ну, есть местечко для тебя, но оно за полярным кругом. Ну, конечно, трудно на это решиться. Вот. Так что здесь тоже вот есть такая вот дилемма. То есть надо развивать какую-то экономику, ну, в том числе новую экономику, да, вот, для того, чтобы люди понимали, там, чтобы у них был стимул с точки зрения реализации себя. Они, может, им, может быть, и было бы это интересно, и все такое прочее. Но почему они тут в юристы, экономисты и так далее, и так далее? Потому что они знают, что вот в большом городе юристам и экономистам устроиться проще, чем инженерам. Вот при современных этих вещах. То есть это тоже важно. Ну и плюс родители. Про тот самый компас вы сказали, чтобы там расти хорошим человеком, у родителей большинства, особенно где буквально один ребенок, для них главный компас, значит, найти для ребенка и устроить своего ребенка в вуз, там, престижность по своему карману, как бы определить уже вот его будущее, что вот это направление, по мнению родителей, оно перспективное, опять же, те же юристы-экономисты, ну вот, вот пусть ребенок живет лучше, чем мы, всегда думают родители. И еще про год семьи одно предложение. Понятно, да, крепкая традиционная семья, по словам Мурашко, это залог здоровья, особенно многодетные. Но все-таки, да, жизнь и жизнь, люди расходятся, и на ребенка потом начисляют алименты. Не все добросовестно платят, но так или иначе собираемость их растет. И не все платят адекватные, значит, алименты в зависимости от своего дохода. И вот в Госдуме тоже одно из предложений на этот счет — установить непреложный низкий порог алиментов, который не будет колебаться там от всевозможных экономических турбулентностей, конфликтов в семье, где, в семье, где родители так и не договорились, как дальше жить. На ваш взгляд, действительно нужно вот такой какой-то обязательный минимальный порог? Или... Ну, тут такая штука. Надо, вот ребенок вот остался, так сказать, да, без отца. Ну, чаще всего без отца все-таки, да. Вот. Ну, а на что его кормить-то, елки-палки, да? Как его одевать, обувать, причем в нынешней ситуации? Вообще, так по жизни. Я понимаю, что всякое бывает, конечно, да. Вот, ну, по жизни, мне кажется, вообще это вот не мужской поступок, когда, так сказать, ну, мало того, что ты их оставил, как бы, ты еще и сделал вид, что ты здесь ни при чем. Слушай, ну, ты ушел, да? Ну, хорошо, так сказать, у тебя там что-то там такое закрутилось, там трали-вали. Хотя лучше, чтобы, конечно, люди жили, так сказать, да, крепкой семьей. Ну, ты какую-то ответственность-то неси, елки-палки, ты мужик или нет? Ну, ты найди способ, так сказать, да хотя бы материально помогать своему ребенку. Вот я думаю, что вот это просто тоже, это к вопросу о воспитании. Мы много говорим про традиционные ценности, мы много говорим про то, так сказать, вот про какую-то там мужественность, особенно сейчас вот там война и прочее, прочее. А вот эта мужественность, она вообще может без всяких подвигов проявляться вот в этой жизни. Ты просто неси ответственность за свои поступки. Нести ответственность за свои поступки – это и есть признак зрелого человека, а для мужчины это и есть признак мужественности. Вот это там пойти, так сказать, кому-то морду разбить, да, это вообще для этого много ума не надо, да, или там что-то какие-то понты колотить там где-то на кривых ногах, да, это все дешевка, это все ни о чем. А ты неси ответственность за свои поступки и за людей, которые от тебя зависят. и которые слабее тебя, так сказать, а ты можешь им помочь. Вот это вот взять и бросить на произвол судьбы, вот на мой взгляд, это как раз вот признак того, что ты никакой не мужчина. Вот что, какие бы ты там ни качал себе мускулы и мышцы, какие бы ни набивал себе татуировки, как бы это все вообще ни про что. Вот поэтому я думаю, что здесь тоже к вопросу о воспитании много, еще много и много надо сделать. Но если, значит, случай такой криминальный, что как бы не хочет товарищ вообще никак заботиться, ну, значит, надо его принуждать. И деньги должны обеспечить, ну, хотя бы какой-то минимум. Да, потому что если, условно говоря, там товарищ там все свои доходы спрятал, и вы с него там имеете, там, условно говоря, 1500 в месяц, понятно, что с этими 1500 делать? Ничего не делать. Вот так. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. «Железная логика».